Глава 25. Месяц спустя. С Венцеславом дела у нас не ладились, но я набралась терпения и просто отмалчивалась. Все его высочество не устраивало, и как только он начинал злиться, проглядывался Кощей. Тогда я подходила, гладила его по щеке и целовала, понимая, что в нем говорит зло, нежели он сам. Настоящего царевича становилось все меньше. Сон-трава плохо ему помогала. Я чувствовала, что нужно спешить. Все необходимые травки были собраны и высушены, баня выстроена и уже давно истоплена не раз. А вот яблочки только дозревали, и я до сих пор не видела среди них того самого заветного. Но, несмотря на все трудности, я верила, что найду способ спасти Венцеслава. Сердце разрывалось от боли за него, и я готова была на все, чтобы вернуть царевича к жизни. Надежда угасала, но я до последнего не теряла ее. Каждый день я проводила в поисках. Каждый час я молилась, чтобы найти молодильное яблочко, которое поможет его исцелить. Этот вечер был обычным, хлопотным. Дом, огород, десяток курочек в сарае, построенным плотниками, коза с козлёнком для свежего молока. Все казалось таким привычным. Венцеслав решил выйти на берег и сел на бревно. Он кутался в теплый бушлат, но выглядел так же плохо, словно силы окончательно покинули его. «Что там с твоим зельем? Ничего не выходит, да?» Он даже не взглянул на меня. Его голос был полон яда, а слова — боли. «Яблока нет нужного. Я не вижу его», — попыталась оправдаться, дрожа от обиды. «Давай я посмотрю». Царевич резко встал, качнулся, чуть ли не упав, и скинул бушлат. Он двигался резко, почти агрессивно. Я молча кивнула, хотя терпение было на исходе. От его попыток задеть меня стало больно и обидно. Почему боги дали мне именно его в суженые? Неужели других кандидатов не нашлось? Весь вечер в воздухе витало напряжение, и меня одолевали горькие мысли. «Обычные яблоки. Нет в них магии. Обманула тебя бабка-яга», — хмыкнул Кощей, лениво расхаживая вокруг четырех яблонь. Его голос был пропитан сарказмом, а во взгляде читалось презрение и раздражение. Но яблони не поддавались его настроению. Они подросли, возвышаясь над землей, как настоящие великаны раскинули ветви, а их стволы стали крепкими и мощными. В воздухе витал сладкий аромат цветов, а кроны яблонь были усыпаны наливными плодами всех оттенков, от нежно-розового до глубокого рубинового. «Вот это отличается от других!» Венцеслав вдруг замер, словно завороженный. Глаза царевича расширились от удивления, дыхание участилось, а рука дрогнула, когда он протянул ее к одному из яблок. Плод вспыхнул золотистым светом, засиял ярче солнца, а затем, словно по волшебству, упал с ветки прямо в раскрытую ладонь Венцеслава. «Ох!» — воскликнула я, не веря глазам. «Значит, к дереву должен подойти тот, кому предназначено это яблоко!» «Просковья!» — крикнула, обернувшись к зайчихе, которая успела спрятаться в тени деревьев. «Топи баню!» — а я побежала варить зелье. «Стой!» Царевич схватил меня за руку, его пальцы были холодными и твердыми. Он вложил яблоко в мою ладонь и посмотрел на меня с таким глубоким сожалением, что у меня сжалось сердце. «Получится. Чую, смерть близко. Моя, а не Кощеева. Он-то будет жить вечно». «Мы сможем, слышишь?» — прошипела я, забирая яблоко. Оно оказалось невыносимо тяжелым. «Даже не думай об этом!» Сказать-то я сказала, а сама засомневалась, будто кто-то невидимый прошептал на ухо. «Ты что-то упускаешь, что-то очень важное». В душе вновь поселилось смутное чувство тревоги, и я вспомнила про яйцо, которое тогда украла. Именно оно могло изменить все. Пока варила зелье, я старалась не отвлекаться на посторонние мысли, но внутри все дрожало. Мне нужно было чувствовать каждую травинку, каждый корешок, каждую дольку яблока. Я вливала в них свою силу, веря в чудо, но в глубине души понимала, что этого может оказаться недостаточно. Отвар был процежен и перелит в маленький кувшинчик. Я взяла его дрожащими руками. Это было самое важное и непростое зелье из тех, что я когда-либо создавала. Его предстояло добавить в воду, которая должна была коснуться тела царевича. Я отнесла кувшинчик в баню, подкинула дров в печь, принесла еще воды и замочила веник. Все это я делала механически, словно в трансе. Выйдя на берег болота, я, не раздумывая, позвала утку, которую тогда просила спрятать яйцо. Каждый шаг был наполнен ожиданием. Сердце отчаянно билось, но я знала, что это мой единственный шанс. Оглядевшись, я убедилась, что это место скрыто от посторонних глаз. Плакучие ивы и камыши надежно защищали его, и я надеялась, что меня никто не заметит. Я чувствовала, что каждая секунда может стать решающей.